поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сеете разумное, доброе, вечное». Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтение нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом: «Очи у вас повылазили, что ли? Балет мне устраиваете. Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы пробили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу? Противно даже на вас смотреть». После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом, так обыкновенно кричат, хватаясь за голову: «Удерживай! Удерживай его, чертяку! А то завалите здание! Удерживай, говорю!» И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся, громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, из потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топая бутсами, разбегались люди. Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта: «Текайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается? Текайте!» Внутреннее это опротком губовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу на первом этаже на площадке черной лестницы лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке. Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды. Никакой выправки у них я не заметил. Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора. «Видали, бугая?» — спросил комендант. «Чуть людей не поубивал». «Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик, и не стесняйтесь. Составляйте с походом». С этой минуты мы поверили, что гениальный план Торелли удался, если не совсем, то по крайней мере наполовину. Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни опроткомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, мировым хлопцем. Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал какать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету. Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова послышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц. Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков. Это был начальник опроткомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин. За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях. Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия, прекраснодушного философа и поэта, в окружении гремящих мечами и латами легионеров. Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы. учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и леваки. Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты об оснословной наживе, стихали, как волны у двери его кабинета.